Ищу спасения. Мои огни горят на высях гор, всю область ночи озарили, но ярче всех во мне духовный взор, и ты вдали, но ты ли? Ищу спасения. Торжественно звучит на небе звездный хор, меня клянут людские поколения, я для тебя в горах зажег костер. Но ты, видение, ищу спасения, устал звучать, смолкает звездный хор, уходит ночь, бежит сомнение, там сходишь ты. С далеких светлых гор я ждал тебя, я дух к тебе простер, в тебе спасение.